заместитель начальника лагеря Добровольский. «Эй, Юсида, ты знаешь про майора Ковалева?» «М? Слушай, Юсида, это я его выбросил в бочку грязи». Услышав эти слова от заместителя начальника лагеря Добровольского, я понял, что он способствовал понижению майора Ковалева. «Я уволил его, так как он бездарность и ни к чему не годный», продолжал с пеной у рта Добровольский. «Он, конечно, добряк, но нам нужны сильные и твердые люди. Пока я служу заместителем начальника лагеря, но скоро стану настоящим начальником. Помни это, Юсида, и служи мне. Я сильный и не люблю людей без характера, как, например, Ковалев». Комиссар Крамаренко, который вместе с Добровольским вошел в наш штаб, все это время молчал, отводя глаза в сторону. Как я понял из его поведения, между ним, Ковалевым и Добровольским, не было взаимного расположения. Похоже, они не любили друг друга. Чтобы отвести этот неприятный разговор в сторону, я поспешил задать Добровольскому свои вопросы. «Уважаемый Добровольский, какое указание нам выполнять сегодня?» «Слушай меня внимательно, Юсида. Японцы слишком хорошо живут в Сибири. Едят наши продукты, спят и тепло одеваются, так?» «Гражданин Добровольский, о чем вы говорите? Японцы хорошо кушают. Это возмутительно. Продуктов недостаточно, и они низкого качества. Тепло одеваются, все ходят как нищие. Наша жизнь уютная, не говорите с потолка». «Не забывай, что вы все японские военнопленные. Будьте признательны, что живете в таких сносных условиях. И не возмущайтесь». Неожиданно на помощь мне пришел адъютант Хирукава, который, услышав шум в штабе, сразу стал на мою сторону. «Добровольский, говорите спокойнее. Я сейчас замещаю комбата Минагаву, который руководит солдатами в Южной шахте, и готов выслушать ваши указания». Добровольский утих и уже спокойно изложил свою позицию. «Чтобы кормить одного японца, требуется около 460 рублей в месяц. Теперь эти деньги вы будете зарабатывать сами. Понимаете, вам надо зарабатывать на свою жизнь». «Я понял ваш довод, гражданин Добровольский, но ведь до сих пор ваше начальство уверяло нас, что причины задержки японцев в Сибири кроются в том, что на железной дороге скопление поездов и трудно организовать отправку эшелона на родину. Мы в эти причины верили абсолютно и терпеливо ждали. Сейчас вы говорите, что военнопленные должны зарабатывать себе на жизнь. Где же резон? Прошу вас скорее донести вашему начальству, что мы требуем скорейшего возвращения на родину». «Замолчите, собаки!» Добровольский страшно покраснел и громко стукнул кулаком по столу. «Все, никаких вопросов и ответов. Всех пленных отправляю на подземную работу в шахты. Это приказ. Сегодня же составляйте бригады шахтеров. Завтра из Красноярска приедет военврач. Он сделает медосмотр и отберет тех, кто может работать под землей». Неожиданно Добровольского поддержал лейтенант Крамаренко. «Мы вам несколько раз объясняли, что в Советском Союзе люди живут по принципу «кто не работает, тот не ест». Ясно вам?» Вечером, вернувшись с шахты, комбат Минагава собрал всех офицеров и бригадиров. На собрании адъютант Хирукава доложил всем о своем разговоре с Добровольским. Спор по этому поводу разгорелся нешуточный. Многие говорили, что нельзя подчиняться приказам Добровольского, что необходимо отправить жалобу в Москву, в правительство Советского Союза. Но мы ясно себе представляли свою участь, ведь советское командование имело право на нашу жизнь. Оно могло убить всех японцев и дать им право на жизнь. Поэтому после жарких споров было решено подчиниться новому приказу и отдаться воле судьбы. На следующий день из Красноярска действительно приехал военный врач в ранге майора медицинской службы. Высокого роста, худой, он говорил быстрым и пронзительным голосом. Осмотрев японцев, которые стояли перед ним в длинной очереди без одежды, военврач классифицировал их на 4 категории. По этому списку первая и вторая категории отправлялись на работу под землей. Люди третьей категории оставались работать у шахты наверху, а четвертая, оздоровительная категория, оставалось в лагере заниматься внутренней работой. Так началась черная полоса в нашей арестантской жизни. Шахта. Четыре шахты находились на холмах между деревнями Заозерная и Ирша. Около шахт были расположены лесосклад с лесопилкой, кузницы, электростанция, склад для продуктов, шахтерские жилища, магазины, школы, санчасть, почта и милиция. Все это вместе называлось Канским горным комбинатом. А государственное учреждение, которое заведовало этим комбинатом, называлось Управление Канского горного комбината. У начальника этого управления была необъятная и сильная власть. Я видел его несколько раз. Он был похож на большого нежного кота. Говорят, что ему было тогда более 50 лет. По-моему, по своей влиятельности он был выше мэра Заозерной. Когда начальник управления выходил на улицу, вокруг сразу же разливалось какое-то нервное напряжение. Даже конвоиры, которые всегда флиртовали с девушками, прятались от греха подальше. И хотя качество бурого угля было невысокое, он принимал самые жесткие меры, чтобы, безусловно, выполнить государственный план. На рабочих местах в шахтах работали не только русские, но и татары, монголы, киргизы, китайцы, казахи, евреи, узбеки и так далее. Рядом с мужчинами наравне трудились и женщины. Всюду на рабочих местах висели многочисленные лозунги, на которых белой краской материи были начертаны следующие изречения. «Да здравствует великий маршал Сталин! Уголь – это хлеб для промышленности! Перевыполним государственный пятилетний план с большим успехом! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и так далее. По нашему мнению, шахтеры работали не за идею, а только ради своей жизни, ради хлеба насущного. Причем руководство постоянно требовало выполнения нормы. Количество сделанной работы здесь являлось мерилом качества продуктов. С нашей точки зрения, это правило уже вошло в привычку и характер русских. И мы, японцы, также были вброшены в систему. В утреннем тумане трижды громко прозвучал сигнал выхода на работу. Когда мы оделись и вышли на площадь, дыхание сразу перехватило от жуткого мороза. На усах мгновенно намерзли сосульки, зажгло холодом лицо. Приходилось часто тереть нос, щеки и внимательно осматривать друг друга, чтобы не обморозить лицо. Топая на месте валенками, японцы грелись в толпе, терпеливо ожидая, пока командир взвода охраны, лейтенант Макаров, запишет на свою дощечку количество людей, которые выходили из лагеря на работу. Едва он выполнил свою незамысловатую работу, как конвоиры подняли шум. «Давай, давай, быстрее, быстрее!» Толпа безропотно зашагала в сторону триконов. Проводив товарищей глазами, я помолился Богу о их безопасности и возвращении в родные бараки из-под земли. Толпа на внешний вид безмолвна, но если внимательно прислушаться, слышны отдельные фразы переговаривающихся пленных. «При таких адских условиях мы никогда не дождемся возвращения домой». «Ничего не поделаешь. Надо терпеть и копить силы, чтобы пережить мороз, плохое питание и труд под землей. Надо работать медленнее и спокойнее, чтобы сохранить свои жизни». Японцы похожи на мертвецов, которых гонят в ад. Некоторым конвоирам такой вид военнопленных в радость. Они взяли с собой собак и только ждут момента, чтобы натравить их на пленных. Если мы устали и даже на самую малость расстроили ряды из-за тяжелой работы, они тут же науськивают своих собак на обессилевших людей. Мерзкие скотины. Подземная работа в шахте – адская работа. И если для русских шахтеров от нее зависела их жизнь, то для нас это был принудительный рабский труд, приносящий нам, кроме физических страданий, еще и душевные муки. Мы работали под землей вместе с русскими шахтерами. Они всегда ругались и кричали на нас. Они считали нас никудышными работниками, которые были для них только в тягость. Нам нет дела до стахановского движения и утверждения Ленина, что уголь – это настоящий хлеб промышленности. Зачем нам слова Ленина, Сталина? В нашей душе одна надежда – скорее вернуться в Японию. В наших мечтах в любое время вспоминается довоенная японская жизнь. Под ярким солнечным светом вырастает все сущее на нашей любимой родине. Богатая и обильная наша Япония. Легкий ветер дует с океана и ласково гладит наши щеки. Знамя богатой добычи развивается ветром на пляже нашей родины. Родина. Там наши отцы и матери, братья и сестры. Наверняка они ожидают нас, сгорая от нетерпения и страдания. Ах, мечты, мечты, когда они станут явью? И доживем ли мы в этом подземном аду до встречи с Родиной? Не легче было положение наших товарищей и наверху. Работа лесного склада была на открытом воздухе, где всегда бушевал сильный холодный ветер, а мороз доходил до минус 40 градусов и более. При таком лютом холоде японцы работали на разгрузке бревен из вагонов на лесопилке, чтобы стандартизировать бревна для использования в шахтах. Эти работы были очень тяжелыми и мучительными для японцев, которые день ото дня теряли силы из-за плохих условий жизни и недостаточного питания. И как нарочно лес приходил в лагерь не на открытых платформах, которые можно было легко разгрузить за считанные минуты, а в вагонах. Разгружать тяжелые бревна приходилось через двери, поэтому на рабочем месте всегда стоял шум. «Тащи туда!» «Да нет, сюда!» «Толкай!» «Еще чуть-чуть!» «Навались!» «Раз, два, взяли!» При виде такой неэффективной работы я не удержался и обратился к начальнику лесного склада Казакину. «Почему лес отправляют в вагонах, а не на открытых платформах? Кому нужен такой тяжелый и рабский труд?» Казакин ответил мне. «Все, что ты говоришь, Есида, правда. Но сейчас у нас в СССР всего не хватает после тяжелой войны. Вагонов тоже недостаточно. Ничего не поделаешь. Надо терпеть и работать». И русские в таком адском положении терпеливо работали. Они были похожи на лошадей с наглазниками, которые безостановочно крутят ворот углеподачи из шахт. Но благодаря именно таким качествам они перевыполняли свои пятилетние планы и, в конце концов, победили фашистскую Германию в Великой Отечественной войне. Нам придется быть такими же выносливыми и стойкими, если мы хотим дожить до возвращения на родину. Кровавая коса смерти. К сожалению, далеко не всем моим соотечественникам удалось дожить до этой светлой и счастливой минуты. Из-за плохих условий жизни, непосильного труда и ужасного мороза в зиму 45-46 годов многие из нас умерли. В это время с декабря 45 по март 46 у нас были мрачные дни. Мы находились на самом дне разочарования и безнадежности. Адская подземная работа и работы на лесном складе при сильном морозе и постоянном холодном и пронизывающем все косточки ветре, хронический недостаток продуктов и воды, жизнь в тесных, грубых и вредных для здоровья бараках. Кроме этого, русское командование и конвоиры безжалостно относились к нам, принуждая к тяжелой работе. Здоровье японцев постепенно истощилось. По этой причине в лагере свирепствовали дистрофия, авитаминоз, сыпной тиф и многие другие болезни. Зачастую многие мои соотечественники, закончив работу в шахте, с трудом из последних сил добирались до холма южной шахты и, взглянув в последний раз на свет лагеря, падали замертво. Таким образом, с декабря по март в лагере умерло более 260 военнопленных. Почти не было дня, чтобы санитары не докладывали из санчасти о смерти очередного солдата. Инструментальный сарай, который находился около ворот караульного помещения, мгновенно был переполнен мертвыми телами моих несчастных товарищей. Святые трупы умерших солдат, уже отвердевшие от мороза, мы обтирали снегом, переодевали в чистую одежду и хоронили их со слезами на глазах. «Братья, как вас мучили, как вы страдали, какое несчастье!» В 300 метрах от лагеря мы оборудовали кладбище и хоронили на высоком холме своих умерших солдат в 10 рядов. Чтобы вырыть ямы под могилы, использовался труд оздоровительной команды. Замерзшая земля была твердая, как камень. После 2-3 ударов копальщики, задыхаясь, садились на промерзшую землю. Многие из них понимали, что недалеко то время, когда им придется лечь навечно в могилу в чужой земле. Смотреть на это было жалко и тяжело. Однажды Добровольский вызвал меня в комнату штаба. Едва я вошел, он с порога задал мне неожиданный вопрос. «Почему умерло так много японцев?» Я не сдержался и ответил напрямую. «Причины все у вас на виду. Например, какой пищей вы нас кормите? Какие отвратительные условия жизни вы создали для военнопленных? Вы относитесь к нам хуже, чем со скотом?» Внимательно слушая, он проворчал. «Давай продолжай. Что еще можешь сказать? Вы приманили нас продуктами и заставили делать тяжелую работу, не давая достойной пищи. Вы только гоните нас на тяжелую принудительную работу. Да, мы пленные, но мы японцы, а не скоты. В таких ужасных условиях мы никогда не жили». «Хватит, ты уже все сказал». Добровольский от гнева даже покраснел. «Такие жалобы я уже слышал от тебя неоднократно. Ропота я больше не потерплю. Вы плохо работаете, поэтому плохо живете. Надо выполнять норму. Можешь идти». После нашего разговора с Добровольским положение военнопленных не улучшилось. Днем и ночью он кричал «Плохо, плохо!». Он постоянно сажал офицеров и солдат в карцер, где холодно и темно, где мало пищи и который больше похож на логово зверя, чем на человеческое помещение. После ухода Ковалева он ничего не сделал для улучшения жизни японцев. Хуже того, если у больных температура была не более 38 градусов, и врач давал больным отдых, начальник лагеря отправлял их в шахту. Люди в лагере умирали не только от болезней, но и от многочисленных производственных травм в шахте. Были ранены из-за того, что прищемило руку или ногу вагонетками. Случались обрушения угля. Было немало растяжений связок из-за опасных копий. У некоторых японцев болела голова от душного и спёртого воздуха шахт. Добровольский, бессердечный человек, несправедливо подозревал, что японцы специально делали себе увечья, чтобы уклониться от подземной работы. Невыносимый ужас. Безжалостный Добровольский доходил до того, что сажал раненых в карцер, где долго не могли выдержать даже здоровые люди. Наверняка Добровольский был адским посланцем. Мы не раз в то тяжелое время вспоминали добрым словом майора Ковалева. Будь он начальником лагеря, наверняка до такого невыносимого состояния мы бы не дошли. Ковалев был разумным человеком. Не случайно он призывал нас тщательно подготовиться к первой в нашей жизни сибирской зиме. Но нам не была ясна позиция комиссара Крамаренко, почему он до сих пор молчаливо допускает бесчеловечные действия Добровольского. Ведь он не просто офицер, но солдат партии, военный комиссар. Может быть, он слишком молод или боится открыть рот? Мы просто терялись в догадках. Но однажды он зашел к нам в штаб и неожиданно заговорил со мной. «Сержант Йосида, почему умерло так много японцев?» «Это страшный вопрос, лейтенант. Стоит ли его поднимать, ведь умерших уже не поднимешь с того света?» «Говори, Йосида, мне надо узнать действительные факты». Лейтенант достал ручку и тетрадь из портфеля. «Комиссар Крамаренко, я сейчас вам расскажу о жалкой и бедной жизни и о жестоком обращении с японцами. Я много раз рассказывал об этом Добровольскому. Расскажу еще раз и вам». И я без колебаний рассказал Крамаренко о наших ужасных условиях существования, о бесчеловечном отношении к пленным, о скудном питании. Пока я говорил, лейтенант беспрерывно записывал мою речь в свою тетрадку. «Зачем?» Честное слово, я даже немного забеспокоился и прервал свой горестный монолог. А вдруг советское командование неправильно истолкует мою исповедь комиссару? Но Крамаренко сразу сказал: «Ничего не бойся, Исида. Все, что ты мне рассказал, пойдет только на пользу военнопленным». Часть третья. Весенние перемены. Кое-как жестокая зима подошла к концу. Дни мало-помалу становились все длиннее. Под теплым солнечным светом начали таять плотно смёрзшийся лед и снег. Талая вода стекала с холма в низины, шумно брызгая веселыми ручьями. Спустя долгое время мы наконец-то увидели черную землю. Весна наступила. Бурьяны, которые, казалось, зимой погибли от мороза, вытянули стебельки и былинки из черной земли к весеннему солнцу. Твердые почки березы распустили свой жесткий панцирь, набухли и вот-вот выкинут нежные зеленые листочки. Перелетные птицы потянулись с юга на север. Весна берет свое. Первая сибирская весна в нашей лагерной жизни. Наступил праздник 1 мая. Этот день во всех республиках СССР – выходной день. В наших шахтах тоже. Вместе с рядовым Нанакой мы вышли из лагеря через караульное помещение на поле и вдохнули пьянящий весенний воздух полной грудью. Нанака – поэт. Он пишет традиционные японские стихотворения и поэтому настроен романтично. «Видите, сержант Йосида, там воздушные волны парят над нагретой землей», показывает мне пальцем на горизонт Нанака. Нам хорошо и спокойно. Тем более, что уже несколько дней мы не слышим вульгарный и вечно недовольный голос начальника лагеря Добровольского. Странное дело. Где он? Что с ним случилось? До сих пор в пургу и бурю, жуткий мороз и относительную оттепель он всегда безжалостно и беспрерывно ругал нас. Может быть, он заболел? А может быть, начальству попали в руки записи моей беседы с комиссаром Крамаренко? Мы просто терялись в догадках. Встретив капитана Золотухина, я не удержался от вопроса. «Скажите, пожалуйста, капитан, где начальник лагеря Добровольский? Уж не заболел ли он часом?» Золотухин развел руками и отвел глаза в сторону. «Жив-здоров, а почему ты спрашиваешь?» «Его никто не видел в лагере уже целую неделю. Это более чем странно». Капитан Золотухин ухмыльнулся и заговорщическим голосом сказал: «Слушай, Йосида, Добровольский отправлен на другое место работы. Его больше никогда не будет в вашем лагере». «Спасибо, капитан, за добрую весть. Но кто будет вместо него начальником лагеря?» «Скоро узнаешь. Но в любом случае служба начальника лагеря очень трудна и ответственна. Я бы сравнивал ее с работой кучера, который управляет тройкой». «Тройкой? Не понимаю вас, капитан». «В тройке три лошади. Лошадь первая – русское командование. Вторая – управление шахт. Третья, она самая важная, японский военнопленный батальон. И начальник лагеря должен умело управлять всеми тремя. Понимаешь?» «Мало-помалу понимаю. Если плохо управляет, можно заехать в ад. Хорошо – в рай». Добровольский был поглощен выполнением нормы и выпустил из вида условия жизни военнопленных. И хотя успехи в работе были большими, Кремль остался очень недоволен большой смертностью японцев. За это и уволили Добровольского. Теперь понял? «Спасибо, капитан, за ваше разъяснение. Я все хорошо понял». «Вот-вот, ты же умный, Йосида». «Сайонара». «Сайонара, капитан». После разговора с капитаном Золотухиным моя душа все-таки не успокоилась. Кто будет начальником лагеря? Какой характер у него? Эти мысли не давали мне покоя. На мой взгляд, лучшим начальником лагеря из числа местных офицеров мог стать капитан Золотухин. Он самый старший по званию в лагере, да и характер у него покладистый. Весна кончилась так же быстро, как и наступила. Летнее солнце на безоблачном небе засверкало ярко и ослепительно. Травы и цветы выросли и набрались сил. Деревня Заозерная, где мы сейчас живем, наверное, находится на 56 градусе северной широты, поскольку дневное время летом очень продолжительное. Солнце совсем не хочет спускаться за черту горизонта. Даже в 11 часов ночи на улице еще светло. В такую светлую ночь трудно заснуть. Интересно, что русские жители сами делают себе ночь, закрывая вечером окна плотно ставнями. Но дети не торопятся по домам, гуляя до позднего вечера на светлой улице, за что им частенько достается от родителей. Молодые влюбленные пары в обнимку на поле играют на балалайке и шепчутся о любви. Вдруг кто-то вызывает меня девичьим голосом. «Йосида-сан, Йосида-сан, где вы?» «Здесь я, на поле». Из тумана вышла Татьяна, помощница главного бухгалтера русского штаба. Поправив длинные светло-каштановые волосы, она торопливо подошла ко мне. «Добрый вечер, Йосида-сан. Скорее идите в штаб. Вас вызывает к себе новый начальник лагеря. Спасибо, Таня. Сейчас приду». Я надел мундир, и вместе с комбатом мы пошли за Татьяной к русскому штабу. По дороге я пытал Татьяну вопросами. «Скажи, Таня, а какой человек новый начальник?» «Новый начальник? Он лысый, у него большой и красный, как морковка, нос. Голос у него громкий. Приехал он вместе с женой и детьми. Говорят, с Украины, но я точно пока не знаю». «Наверное, он грозный?» «Нет, по-моему, он добрый». Приближаясь к штабу, мы с комбатом дали волю своему воображению о новом начальнике лагеря. Новый начальник с достоинством сидел в кресле в середине комнаты штаба. Рядом с ним стояли офицеры русского командования. Среди них было несколько незнакомых командиров. Наверное, они были из нового состава. Медленно поднявшись с кресла, новый начальник лагеря пожал руку комбатам и с достоинством заговорил с нами. «По приказу правительства СССР и командования Советской армии, с сегодняшнего дня я и мои подчиненные офицеры заведуем вами, то есть японскими военнопленными. Я начальник лагеря, мне не нужны никакие объяснения о прошлых делах. Теперь поздно и напрасно говорить об этом. С настоящего времени вы обязаны действовать по нашему указанию. Звать меня Антоновский Александр Дмитриевич. Позвольте познакомить вас и с новым составом офицеров». Начальник лагеря поименно назвал всех незнакомых офицеров. Затем он продолжил свою речь. «С сегодняшнего дня японские офицеры должны выполнять свои обязанности и задачи с помощью русских офицеров. А завтра утром после выхода первой смены шахтеров сразу собирайте в нашем штабе все японское командование. Я объясню вам наше будущее направление в обращении с японцами. Вам все ясно?» «Так точно». На следующее утро по сигналу «Становись» бригады первой смены выстроились на площади. Переписав количество людей на доску, начальник караула лейтенант Макаров сдал пленных конвоирам, и бригады по очереди вышли из лагеря на работу. После отправления бригад первой смены все японское командование собралось в русском штабе, куда вчера вечером нам было приказано прийти. «Доброе утро!» «Доброе утро, начальник!» Обменялись мы приветствиями с подполковником Антоновским. «Товарищи!» Громко, чтобы все слышали, заговорил подполковник. «Когда я пришел впервые в лагерь, то сразу обратил внимание на большое количество могил на лагерном кладбище. Наверное, было немало причин для столь ужасных смертей. Но сейчас я заверяю вас, что подобного мора в лагере не повторится. Я обещал и обещаю это не только вам, но и моему командованию, когда меня назначали на должность начальника лагеря. Я сердечно соболезную погибшим японцам. Больше от холода и голода ни один из военнопленных не умрет». Некоторое время он помолчал, а затем продолжил свою необычную для нас речь. «Теперь я постараюсь ввести вас в курс моих дальнейших действий. В первую очередь они будут направлены на коренное улучшение условий жизни японцев. Второе. На работе вы обязаны выполнять норму не ниже, чем на 100%. Это приказ. Что касается возвращения в Японию, когда это произойдет, я не знаю. Но я постараюсь сделать все от меня возможное, чтобы о вашем настроении узнало самое высокое советское командование. А пока надо терпеливо ждать и хорошо работать». Послушав короткую речь нового начальника лагеря, мы посмотрели друг на друга и улыбнулись. Похоже, что Антоновский коренным образом отличается от бывшего начальника Добровольского. По первому впечатлению, он строгий, энергичный и рассудительный человек. У него бесстрашный вид. Рассказывали, что во время Великой Отечественной войны он руководил партизанским отрядом на Украине. Отряд воевал бесстрашно, нанося фашистам большие потери, за что Антоновский получил от советского командования две большие звезды на золотые погоны и многочисленные ордена и медали. Была у нашего смелого начальника одна слабость – алкоголь. Под хмельком он танцевал один в комнате и чаще всего любил петь песню про Одессу. Заведя песню, он отбивал такт рукой и топал ногами. Впрочем, пристрастие к хмельному не мешало Антоновскому с первых дней железной рукой наводить порядок в лагере. По его инициативе у нас произошли большие кадровые перемены. На другую службу, в Бородинский лагерь, уехала военврач Калинина. Вместо нее доктором лагеря стал приезжий Денисенко. Мы ему дали прозвище «Такуки» – «енотовидная собака». Столь он был похож на отрицательного героя старой волшебной японской сказки. Лейтенанты Кедров и Крохин были назначены заместителями начальника лагеря по труду. Кедров – на южную и первую шахту, Крохин – на вторую и третью. Начальником политчасти стал капитан Золотухин, его помощником и агитатором – лейтенант Устинов. Остальные офицеры остались на прежних должностях. С приходом Антоновского в первую очередь возобновилась стройка водопровода из озера Урал. Водопроводчики, которые всю долгую сибирскую зиму работали под землей в шахтах, с радостью приступили к выполнению своих непосредственных обязанностей. С раннего утра до поздней ночи в глубокой траншее сыпались искры сварки. Была слышна русская и японская речь. В плотничьем сарае также с большим удовольствием начали работать кузнецы, столяры и плотники. До этого они поневоле работали забойщиками, а теперь приступили к ремонту лагерного оборудования, к изготовлению всевозможных жизненно необходимых инструментов. Они поставили большую дымовую трубу, из которой теперь постоянно поднимался большой столб черного дыма. Видя дым из кузнечной трубы, русские жители удивлялись. «Смотрите, это же настоящий завод!» «Молодцы, японцы, настоящие трудяги! Какие они умелые мастера!» Рядом с кузницей мы построили гараж для грузовиков. Зимой он хорошо послужил нам, когда на машинах пришлось перевозить из Красноярска теплые вещи и другие необходимые для лагерной жизни предметы. Около кухни была построена хлебопекарня. До этого хлеб нам привозили из Заозерной на машинах или санях. Зимой или во время плохой погоды машины часто опаздывали, поэтому нам частенько приходилось выходить на подземные работы без куска хлеба. Теперь у нас появилась возможность всегда есть горячий хлеб. Кроме этого, наши мастера научились делать питательные напитки, квас и так далее. Наш пекарь Рюкей со своими помощниками, которые из-за слабого телосложения и здоровья не могли работать под землей, трудились весь день у печи с большим удовольствием. Наша пекарня была столь большой, что появилась возможность снабжать вкусным хлебом не только военнопленных японцев и конвоиров, но и соседних русских жителей. Как-то я повстречал двух русских служащих из нашей конторы, Татьяну и Шуру. Они несли под мышками свежие хлебные булки. «Добрый день, девчата! Как вам, нравится японский хлеб?» «Вкусный, мне очень понравился», — ответила с улыбкой Татьяна. А Шура сказала: «А по-моему, хлебная корка чуть пережарена и тверда». Не удержавшись, я поспешил к пекарю Рюкею. «Рюкей, русские девчата говорят, что хлебная корка чуть-чуть тверда и пережарена». «Ничего, сержант Йосида, я ведь пеку хлеб только для японцев, а среди них нет ни одной девчонки, правда?» «Верно ты сказал, Рюкей, мы печем хлеб только для своих. Если не нравится русским наш хлеб, так пусть и не берут». Важным событием в жизни лагеря стал пуск водопровода. Когда отвернули кран, вода энергичным потоком хлынула из трубы. «Ура! Ура! Ура!» Не сдержались мы от радостных возгласов. Теперь нам не стоит беспокоиться о недостатке воды. Это позволило нам построить свою баню. Ее сделали по русскому типу, с парилкой и большим моечным отделением. Кочегары, не жалея, исправно топили баню углем, и могущественный и животворящий пар клубами валил из котлов и парилки. Мы ложились на большие полки, непринужденно болтали о жизни и парили себя большими березовыми вениками. После тяжелой подземной работы баня буквально возрождала японских шахтеров к жизни. До этого мы мылись только раз в месяц в Заозерновской бане. Приходилось ходить до нее более 10 километров. Зимой это было очень трудно и тяжело. Теперь, возвратившись со смены, наши шахтеры имели возможность отмыть грязное тело от угольной пыли, сменить чистое белье и даже постричься, поскольку в бане постоянно работали парикмахеры. Правда, баня была не столь просторной, и много людей одновременно в ней не могло мыться. Пришлось сделать специальное расписание, чтобы один человек мог помыться в бане не реже 2 раз в неделю, а мыть лицо и руки можно было в любое время. Наша баня имела столь хорошую репутацию, что в нее стали приходиться мыться семьи русского командования, командиры, да и просто русские жители. Начальник лагеря Антоновский договорился с командиром нашего батальона Минагавой, чтобы открывать каждую пятницу баню для русских. Я по этому случаю написал даже следующее объявление. «Сегодня, число, месяц, в пятницу баня открыта только для русских. С 9:00 до 13:00 для женщин и детей, с 13:00 до 17:00 для мужчин. Японцы не допускаются». Пятница. С утра радостные русские женщины и дети с тазами, мылом и полотенцами в руках через караульное помещение гуськом тянутся в баню. Один из наших циников решил подглядеть в щели за моющимися женщинами. Но санитар начеку. Он палкой сбил с ног прохвоста. «Ах ты, похотливый негодяй! Уходи быстрее, собака!» Под хохот и улюлюканье товарищей сконфуженный Дон Жуан убегает, сгорая от стыда. В лагере была построена не только баня, но и своя прачечная, в которой работало несколько человек из третьей категории труда. Они целый день стирали, сушили и дезинфицировали белье в дискамере для всех шахтеров и рабочих. Благодаря прачечной мы вскоре освободились от вшей. Но вот с клопами дело было посложнее. Они жили в многочисленных щелях деревянных бараков и особенно в ночное время не давали нам покоя. Говорят, что они не переносят болезнетворные микробы и бактерии, но все равно после их многочисленных укусов тело начинает ужасно зудеть. Клопы не давали нам спокойно спать даже после теплой бани. Мы долго думали, как избавиться от этой кровососущей нечисти, и решили плотно замазать стены бараков цементом, чтобы навсегда похоронить клопов в бетонном саркофаге. По нашему приговору, комендант Тамура со своими подчиненными, плотниками и штукатурами начал работу по блокаде клопов. Через несколько дней мы могли спать спокойно. Но почему-то мы чувствовали себя неуютно, поскольку нас окружали голые цементные стены. «Мы живем, как в тюрьме!» – ворчали шахтеры и рабочие. «Надо что-то делать!» Один из шахтеров внезапно воскликнул. «У меня есть хорошая идея. На этих цементных стенах можно нарисовать всевозможные картины. Можно, к примеру, красавиц, а можно цветы, природу, кому что нравится». «Но кто будет рисовать?» – возразили ему. «Разве среди нас есть художник?» «Это сущая ерунда. Вы разве не знаете, что шахтер Кисимото прежде работал оформителем? Его и попросим нарисовать картины в казармах». Выяснилось, что Кисимото действительно до армии занимался конструкцией японской народной одежды – кимоно. Он с радостью и большой охотой вызвался рисовать настенные картины. Узнав об этом, русский ефрейтор Захаров где-то достал цветные краски и принес нам. Вскоре наши суровые и темные бараки превратились в настоящую картинную галерею. Увидев роспись на стенах, начальник лагеря Антоновский удивился и восхитился мастерством художника Кисимото. Так мелкими, но существенными шажками жизнь в лагере украшалась день ото дня. Производственная норма. С тех пор, как мы приехали в Сибирь, это словосочетание постоянно висело в лагере. Как нам надоело его слушать. Тем не менее, не только у русских шахтеров и рабочих, но и у нас, японских военнопленных, вскоре слово «норма» стало злободневной темой. Ведь вся жизнь лагеря зависит от этого слова. Количество отпускаемых едокам продуктов, топлива, одежды – все это напрямую связано с тем, как люди выполнили сменную норму на рабочем месте. Интересно. С одной стороны, люди как бы обожествляют это слово, как всеведущего и всемогущего Бога, а с другой ненавидят его, как самого злобного черта. Каким образом у русских составляется норма? Например, у нас на шахтах Канское рудоуправление избрало несколько лучших шахтеров для составления производственного задания. Эти работники под неусыпным надзором управляющего трудились 8 часов. После управляющий измерил результаты их работы. Так была определена 100% норма для всех остальных шахтеров. Но надо заметить сразу, что работали в забое элитные шахтеры. Более того, им создали нормальные и спокойные условия труда. В постоянной шахтерской текучке сделать это практически невозможно. У наших шахт нормальных условий труда не бывает. Постоянно возникают всевозможные обстоятельства остановки угольного конвейера. Особенно если учесть, что оборудование на шахте устаревшее, а квалификация японских шахтеров очень низкая. Но производственная норма, составленная в Канском рудоуправлении, это совершенно не учитывает. Но русские шахтеры и рабочие не смеют ее критиковать. Они давно поняли, что с начальством лучше не спорить, поэтому работают молча целыми днями. Нам приходится поступать точно таким же образом. Мы все вместе были похожи на ослов, которые тупо тянут тяжкий воз. Все повторялось изо дня в день. После каждой смены бригадир вместе с русским десятником осматривали рабочее место японских шахтеров, чтобы проверить результаты их работы. Потом они заходили в контору и считали производственную норму по каждому шахтеру в отдельности, затем делали список выполненных работ. Все это называлось рапортом. После возвращения в лагерь бригадир заходил в штаб батальона и докладывал комбату о выполнении нормы. И представлял ему свой рапорт. Каждый день я собирал эти рапорты у всех бригад, чтобы доложить окончательный итог начальнику лагеря Антоновскому. При этом бригады лесного склада выполняли норму на 100-125%, а шахтерские не дотягивали и до 100%. Схватив рапорт, начальник лагеря Антоновский кричал с пеной у рта на комбата Минагаву и бригадиров. Я вкладываю всю душу в улучшение лагерной жизни и требую от вас только одного – безусловного выполнения производственной нормы. Что вам сейчас мешает выполнять ее на 100%? Что с вами происходит? Почему вы не хотите хорошо работать? Вы все лодыри и дармоеды, неблагодарные люди». Он сильно стукнул кулаком по столу и продолжил свой гневный монолог. «Комбат Минагава, ваши бригадиры плохо относятся к своим непосредственным обязанностям. Они не принимают никаких мер для выполнения бригадами норм. Я вам приказываю тех бригадиров, чьи бригады не выполняют норму, впредь садить в карцер. Пусть на досуге всерьез задумаются над своим поведением». Но несмотря на то, что русское и японское командование буквально затретировали шахтеров, превратив ежедневные производственные совещания в бурлящий котел шума, переполоха и откровенного мата, положение на шахтах выправлялось с трудом. Я тоже в меру своего ума попытался понять, почему ежедневно срывалось выполнение производственных норм. И вот какая получилась картина. По идее, угольный конвейер на шахтах работал по следующей схеме. Самое важное место в шахте – это лава. В лаве шахтеры кайлами рубили угольный пласт и бросали добытое топливо лопатами на конвейер. С помощью электролебедки уголь по конвейеру подавался к люку. Люковщицы по очереди вталкивали порожники и грузили уголь. На подземной галерее, где обычно работали женщины, которых мы звали «мадам», с помощью лебедки или канагона вытягивали вагонетки на эстакаду и выгружали уголь в накопительный склад. Казалось бы, все очень просто и органично. Если за 8 часов ритм добычи угля не собьется по разным причинам, тогда выполнение нормы на 100 и более процентов гарантировано. Но это голая теория. На практике все шло совершенно иначе. Почти каждый день в шахтах случались какие-нибудь чрезвычайные происшествия или аварии. К примеру, вагонетки сходили с рельсов из-за того, что они были некачественно уложены или износились колеса. Или плохо работали неопытные шахтеры. Что тогда начиналось? Шум, гам, крики. Мадамы собираются все вместе у схода вагонеток с рельсов и, приложив все силы своих больших задов, пытаются поставить вагонетки на место. Сила задов мадам удивительно мощная и замечательная. Как правило, под крики «Раз! Два! Взяли!» им удается ликвидировать аварию. Но за то время, пока устранялось ЧП, грузы, подходящие к эстакаде, стояли на распутье и не давали прохода другим вагонеткам. Естественно, что стоял без дела и порожняк. Другими словами, работа шахты была полностью парализована. Понятно, что в этот день говорить о выполнении сменной нормы на 100% уже не приходилось. Другой наглядный пример. Норма забойщика определялась не только количеством добытого угля, но и метрами пройденной лавы. Для этого сначала в забое бурили шурфы и закладывали в угольный пласт взрывчатку. Но очень часто сила взрыва была недостаточной, и все приходилось начинать сначала. Кроме того, через каждые 30 сантиметров бурения забойщик обязательно должен был поставить стойки, затем закрепить лаву досками для предотвращения обвала. Но эта работа совсем не включалась в норму забойщика. Вместо того, чтобы внести коррективы в явно завышенные нормы добычи угля, русское командование постоянно и беспощадно бронилось и кричало: «Почему вы так плохо работаете? Посажу бригадира в карцер за плохое руководство!» Однажды я не выдержал и обратился к лейтенантам Крохину и Кедрову с предложением: «Почему вы не доложите своему начальству о нереальности утвержденных норм? Ведь сейчас нет Добровольского, который бы сразу заткнул нам глотку. Мы можем объяснить свое положение Антоновскому, и я думаю, что он нас поймет». «Йосида, подполковник Антоновский действительно добрый и рассудительный человек», заметил лейтенант Крохин. «Но я боюсь, что не в его власти менять существующее положение вещей». «Чего нам бояться, лейтенант Крохин?» – удивился я. пойдемте вместе с вами к начальнику лагеря и объясним ему нереальность нормы. Вы согласны?» Крохин немножко подумал и заметил. «Каким образом мы это сделаем? Чем обоснуем свои расчеты? Йосида, ты об этом подумал?» «Я ожидал вашего вопроса. А теперь слушайте меня внимательно. Вот два рапорта. Один – бригада лесного склада, другой – шахтеров второй шахты. Первые выполнили норму на 125%, вторые – лишь на 60%. Когда начальник лагеря посмотрел эти рапорты, он похвалил рабочих лесного склада за отличную работу, а на шахтеров гневается до сих пор. «Да, это так, Йосида. Японские рабочие на лесном складе действительно отличные трудяги. Вы считаете, что шахтеры, в отличие от своих земляков с лесного склада, отъявленные лентяи? Я считаю, что они прекрасные мастера, но существующие нормы составлены таким образом, что самые лучшие стахановцы никогда их не выполнят. Вы заметили, что на всех шахтах идет постоянный срыв производственных заданий? Разве все они лодыри и бездельники? Они просто поставлены в такие условия, при которых невозможно хорошо работать. Ведь японские рабочие работают на побегушках у русских шахтеров. Надо сделать так, чтобы японцы работали только самостоятельно. Это должно повысить эффективность труда. Вы согласны?» Лейтенанты немного подумали и согласно кивнули головой. А вскоре после производственного совещания, на котором обсуждались наши с лейтенантами Кедровым и Крохиным предложения, начальник лагеря Антоновский незамедлительно отдал приказ русским офицерам. «Исследовать нелогичные пункты производственной нормы. С завтрашней первой смены все русское командование, офицеры, военврач, бухгалтер, интендант, казначей и все-все вместе с японскими бригадирами обязаны спуститься в шахты, чтобы на месте проанализировать условия труда японцев и найти причины, мешающие им выполнять норму на 100%. Об увиденном немедленно доложить мне». Узнав о приказе начальника лагеря, все офицеры и обслуживающий персонал явно растерялись, поскольку многим из них давно не приходилось спускаться в опасную лаву. Но Антоновский действовал молниеносно. «Лейтенант Крохин, лейтенант Кедров, приказываю вам немедленно подготовить отчет о совместной работе русских офицеров с японскими бригадирами». По приказу начальника лагеря военный врач Денисенко спустился в южную шахту. Согнув свое толстое и неуклюжее тело, он с трудом протиснулся в узкий забой и с нескрываемым страхом и любопытством стал наблюдать за работой японцев. Честно скажу, работа в забое номер 17 шла ни шатко, ни валко. Наверное, из-за плохого качества взрыва забойщики с трудом врубались в угольный пласт. Не выдержав такой откровенно слабой работы, доктор Денисенко крикнул: «Дайте мне кайло!» Он схватил этот несложный шахтерский инструмент и силой ударил в угольный пласт. Но пласт не поддался, и кайло чуть не выпало из докторских рук. Второй удар. Третий. Вскоре холеные руки нашего эскулапа онемели от непосильного труда. Доктор, тяжело дыша и утирая со лба обильный пот, неожиданно приказал: «Японские солдаты, больше работать не надо. Уходите все наверх и отдохните в ожидании нового взрыва». От таких слов японские шахтеры больше испугались, чем удивились. «Что вы сказали, доктор?» – заговорили они разом. «Не надо работать? Боже, если мы сейчас уйдем из лавы, карцер нам обеспечен, ведь мы пока выполнили норму всего на 30%. «Без взрыва больше работать нельзя», – упорно стоял на своем доктор Денисенко. «Понятно. Скорее уходите из лавы». «Доктор, мы согласны, но напишите нам письменный приказ», – попросил военврача один из японских шахтеров. «Без такого документа после возвращения в лагерь нам очень достанется от подполковника Антоновского, и нам действительно не миновать карцера за плохую работу». «Ладно, дайте ручку, я сейчас вам все напишу, только не беспокойтесь». Доктор на месте с легкостью написал освобождение и закрепил его своей размашистой росписью. «Какой добрый и хороший человек этот военврач Денисенко!» Во вторую шахту под землю вместе с японским бригадиром Хаяси спустился бухгалтер, лейтенант Лысенко. Едва они дошли до лавы, как неожиданно в шахте погас свет. В кромешной темноте сразу остановились все перевозки и добыча угля. Не на шутку перепугался и бухгалтер. «Боже мой, что случилось?» «Лейтенант Лысенко, ничего не бойтесь». Спокойно и с достоинством успокоил бухгалтера бригадир Хаяси. «Наверное, это авария в электросистеме. В шахте это часто случается». «Бригадир Хаяси, что нам в таком положении делать? Ведь мы опять сорвем выполнение нормы», – забеспокоился Лысенко. «Ничего не поделаешь, лейтенант. Без электроэнергии шахта работать не может. Придется отдохнуть». «Да, да, вы правы, Хаяси. Будем ждать». Через час ремонт электросистемы закончился, и в лаве опять стало светло. Порожники один за другим стали двигаться к эстакаде. Конвейер, полный угля, начал свой бесконечный бег. В шахту вернулся обычный рабочий шум. После смены Лысенко показал бригадиру Хаяси свой рапорт. «Смотрите, Хаяси, я написал, что из-за прекращения подачи электроэнергии японцы не могли работать 1,5 часа». «Спасибо, лейтенант, за правду». Через неделю все русские офицеры собрались в кабинете начальника лагеря Антоновского, чтобы доложить ему об исполнении приказа. Выслушав доклады, Антоновский долго и молча сидел перед грудой бумаг и других документов. Вдруг он решительно поднялся и снял трубку телефона. Офицеры поняли, что он решил поговорить с управляющим Канским рудоуправлением. Закончив разговор, Антоновский сразу же вызвал лейтенантов Крохина и Кедрова. «Я только что договорился с управляющим рудоуправлением о корректировке норм. Возьмите эти документы и срочно езжайте в Канск. На месте разъясните управляющему мотивы нашего решения. Да, еще, возьмите японца Юсидо, поскольку он хорошо осведомлен об этих проблемах. Выполняйте». «Какое поспешное указание! Антоновский, как всегда, в своем амплуа. Он действует быстро и напористо, как когда-то у себя в партизанском лесу. Мы также спешно погнали машину в Канск. Управляющий Канским рудоуправлением ждал нас в своем кабинете. «С приездом, товарищи! Я в курсе ваших предложений. Мне об этом по телефону доложил Антоновский. Давайте сразу договариваться». Лейтенанты и я терпеливо рассказали управляющему о несовершенстве существующих норм, о причинах, препятствующих выполнению производственных планов шахтами. Управляющий все время внимательно слушал наши объяснения, часто кивал головой, иногда даже не соглашался с нами. Спор продолжался более 2 часов. В конце нашего разговора управляющий обещал ответить на наше предложение официально. И действительно, ровно через неделю мы получили из Канска следующий ответ. Я привожу из него наиболее значимые и интересные места. При прекращении работы не по вине шахтеров, оплату их труда производить, исходя из среднего тарифа. Снабжение продуктами японских военнопленных предусмотреть по сетке подземных работ. Закрепить южную шахту за японскими шахтерами для самостоятельной работы. Наконец-то наше заветное желание работать самостоятельно свершилось. Теперь надо не подвести начальника лагеря Антоновского, который помог нам добиться этого, и работать так, чтобы наша шахта стала передовой. Если мы этого не сделаем, станем предметом насмешек со стороны русских, а позор поражения ляжет на весь японский батальон. А впрочем, чему мы радуемся? Ведь за трудовым энтузиазмом мы как-то забыли о главной нашей надежде – возвращении в родную Японию. Нам опять надо покорно жить в этой сибирской глухомане и терпеливо ждать желанного часа. И не просто ждать, а сделать так, чтобы мы вернулись на родину все живыми и здоровыми, с сильной и несломленной душой. Японские стахановцы. Незаметно листья березы пожелтели и вскоре опали. Уже прошел почти год нашей лагерной жизни. В этом коротком отрезке времени вместились война, проигранное сражение, плен, поездка в Сибирь, жизнь в Заозерной, принудительная работа в шахтах. Как вехи этой непростой жизни, многочисленные могилы на японском кладбище, которые теснятся друг у друга. Над кладбищем пролетают перелетные птицы. Мне порой кажется, что души умерших взывают: «Милые птицы, расскажите о нашей смерти на родине. Передайте последний привет родным и близким». От этих горестных думок у живых наворачиваются на глазах слезы, и сердце щемит горестной тоской. Но жизнь продолжается, и начальник лагеря Антоновский постоянно убеждает нас. «Я понимаю ваше желание поскорее вернуться на родину, и я делаю все, чтобы это произошло как можно скорее, поверьте мне». Нам трудно спорить с подполковником, ведь мы живем за высоким забором с колючей проволокой. Нас охраняют на вышках часовые с автоматами. Кроме этого, мы живем в глухой сибирской глубинке, откуда совершенно не слышен наш отчаянный стон тоски по любимой родине. Нам остается предаваться ностальгии и жить с чувством примирения в сложившейся ситуации подневольных людей. Наше существование скрашивали успехи в выполнении нормы труда, которые росли день ото дня. В рапортах бригадиров Фукутоми и Хатанды с третьей шахты стали появляться цифры выполнения нормы на 100-125%. Вслед за ними и другие японские шахтеры стали достигать больших успехов. Более того, руководство Южной шахты начало подготовку для перевода на самостоятельную работу японцев во все смены. Да и распределение продуктов питания для нас стало таким же, как для русских на подземных работах. А когда японец выполнял норму на 100 и более процентов, то он получал даже спецпитание. Для нас это было удивительным и радостным событием. Это стало возможным благодаря договору нашего начальника лагеря с управляющим рудоуправлением. Но и мы не подвели высокое начальство. Именно трудолюбие японских шахтеров, всех рабочих, позволило русским поручать нам самостоятельную работу в шахтах. Благодаря этому наша лагерная жизнь и условия работы стали отличаться от прежней, как небо от земли. Как все изменилось! Теперь мы уже не слышим в лагере недовольные голоса русских командиров и начальников. Мы чаще видим улыбчивое лицо подполковника Антоновского и приветливые улыбки офицеров лагеря и конвоиров. Очень часто начальник лагеря выходит навстречу бригадам, вернувшимся из забоя в зону отдыха, и с улыбкой жмет руку бригадирам отличившихся бригад. Он в хорошем настроении. Он рад за наш стахановский труд. Что такое стахановское движение? Объясню. Во время выполнения своих пятилетних планов в одной из шахт Донецкой области Украины один молодой шахтер по имени Алексей Стаханов перевыполнил в несколько раз производственную норму. После этого ему присвоили звание Героя социалистического труда, а его почин получил название Стахановского движения. На наших шахтах все горняки и рабочие тоже должны были участвовать в Стахановском движении. Не составили исключения и наши японские шахтеры. На стене конторы нашей шахты каждый день вывешивали объявления, в котором перечислялись успехи в работе бригад и фамилии лучших шахтеров. В верхней части стены была укреплена красная материя, на которой белой краской были начертаны следующие лозунги: «За героем Стахановым! Производственная победа в наших руках! Красное победоносное знамя с нами!» Еще выше висели большие портреты Ленина и Сталина. Интересно. Но не у всех японцев эти слова и призывы вызывали положительные эмоции. Я видел, как один шахтер плюнул в сторону сталинского портрета и громко сказал: «Да плевать мне на этого Сталина!» и грубо заматерился. Но это было исключение из общего правила, ведь мы хорошо знали, что за такие поступки карцер – самое легкое наказание. Нас радовало другое. Теперь на доске почета все чаще стали появляться номера японских бригад и фамилии японских начальников. Честное слово, хотя мы втайне и рассчитывали на похвалу со стороны русского начальства, но такого почета ожидать даже и не мечтали. На улицах Заозерной и поселка Ирша японских шахтеров стали приветствовать с улыбкой и радостью. Наш авторитет среди русских горняков заметно вырос. Раньше на нас зачастую смотрели с усмешкой и даже презрительно, часто понукали и даже оскорбляли. А теперь картина резко изменилась. Все чаще можно было слышать, как японские шахтеры покрикивали на своих русских коллег. «Ну-ка, скорее тащи сюда лес! Бегом, бегом, хватит лодыря гонять! Какой ты лентяй, настоящий чурбан!» Может быть, такими словами русские шахтеры прежде ругали японцев. Но сейчас наоборот, японцы покрикивают на русских рабочих. Надо сказать, наши коллеги с видимым удовольствием подчинялись японским шахтерам, поскольку они ценили и уважали мастерство и умелый труд. А японские шахтеры работали действительно хорошо и героически. Причем везде – в забое, в лаве, возле люка и так далее. Как-то незаметно мы взяли власть под землей. Права японских бригадиров стали расти благодаря прекрасному труду японских рабочих. Мы поняли, что в СССР производственный успех является мерой достоинства человека. Поэтому русские восхищались японскими шахтерами, которые в тяжелых и опасных условиях работы под землей умудрялись постоянно выполнять норму более чем на 120%. Южная шахта стала японской. Южная шахта – самая близкая шахта от нашего лагеря. До нее от караульных ворот всего метров 300. Она самая маленькая шахта из шахт, расположенных на угольном пласте от Заозерной до Ирши. По договору начальника лагеря с управляющим Канского рудоуправления нам поручили заведовать этой шахтой. А прежде состоялся такой диалог между начальником лагеря Антоновским и нашим комбатом Минагавой. «Добрый день, комбат Минагава. Сейчас сюда придет начальник южной шахты, товарищ Перив, и вы договоритесь с ним о самостоятельной работе японских шахтеров». «Боже мой, подполковник Антоновский, а вы не переоцениваете возможности японских шахтеров?» «Нет, комбат Минагава, я полностью доверяю вам. Помните, какой подвиг совершил в шахте горняк Сакамото, который ценой своей жизни спас сотни шахтеров и саму шахту?» В кабинете начальника лагеря появляется начальник южной шахты Константин Михайлович Перив. Он еще сравнительно молод, ему нет и 35. Говорят, что он окончил в Свердловский горный институт, является толковым и грамотным инженером. Это добрый и умный человек. За 3 года, что он работает на шахтах Канского рудоуправления, Перив приложил немало сил и знаний, чтобы увеличить здесь добычу угля. Как перспективного специалиста, его недавно назначили начальником шахты. Буквально с порога он заявил нашему комбату Минагаве: «Вам уже известно, что японцам поручают всю ответственность за труд на южной шахте. Мы все надеемся, что совместными усилиями сделаем шахту Стахановской». «Товарищ Перив, мне все-таки непонятно, как будет распределена ответственность между русскими и японскими шахтерами?» – спросил комбат Минагава. «Кто будет руководить шахтой?» «Все руководство и главная ответственность за добычу угля на шахте, естественно, остаются за русскими инженерами и специалистами. А вот все шахтеры и рабочие будут только японцы. Ваша задача – обеспечить за сутки добычу 550 тонн угля или 190 тонн в смену. И еще я должен сообщить вам важную новость. По распоряжению руководства Канского рудоуправления мы начинаем перевооружение шахты на электротехническое оборудование. По главному подземному ходу пустим электровозы, что резко повысит производительность труда и заметно облегчит шахтерский труд». «Вот как? Это отлично!» «Но это еще не все, комбат Минагава. Для того, чтобы расширить главный вход, мы поставим новую бурильную машину. Кроме того, я построю лесопильный завод и кузницу для ремонта инструментов для шахты. Не правда ли, комбат Минагава, какое заманчивое будущее у нашей с вами шахты?» Комбат Минагава задумался. Все, о чем рассказал Перив, было действительно заманчивым предложением с точки зрения организации шахтерского труда. Русские так открыто рассказывали нам о своих перспективах и грандиозных замыслах по реконструкции шахт, что у нас сложилось мнение о том, что японских шахтеров в ближайшее время и не собираются отпускать на родину, а очень надеются на их острый ум и умелые руки. Конечно, доверие русских надо было оправдать и не подводить начальника южной шахты, но тоска по родине по-прежнему стучалась в наши измученные сердца. По этому случаю наш поэт Наката и композитор Мацусита даже написали песню о своей шахтерской жизни. «С тех пор, как я простился с родиной, уже прошли 3 года. Сейчас я свободно говорю по-русски. Сейчас я сам хозяин шахты и очень занят. Ой, знаешь, я из Японии и очень горжусь своим умением. Пока работаю здорово, но не могу под землей взглянуть на небо и солнце». Кроме южной шахты, наши шахтеры работали и на 3 остальных, и лесоскладе, которые находились от нашего лагеря на расстоянии более 3 километров. Целый час уходил, чтобы добраться пешком на работу или вернуться обратно в лагерь. Мы сильно уставали, что сказывалось на выполнении нормы и настроении японских рабочих. Когда начальником лагеря стал подполковник Антоновский, и мы почувствовали его расположение к военнопленным, то потребовали выделить для перевозки японских шахтеров автомобили. И сами не ожидали, что это требование будет выполнено так быстро. Вскоре мы каждый день ездили на свои рабочие места на грузовых автомобилях под веселые песни и смех. Мы вспоминали, как по этой самой дороге мы тащились в лютый холод пешком, подгоняемые злыми конвоирами с собаками, которые постоянно подгоняли нас злобными ругательствами. Часть 4. Любовь по-русски. День ото дня работа японских шахтеров становилась все лучше и лучше. Теперь уже практически невозможно было найти рапорт бригадиров, где бы выполнение нормы составило меньше 100%. Соответственно, изменилось отношение к японским шахтерам со стороны русских, особенно женщин. В этом нет ничего удивительного. Во время Отечественной войны в Советском Союзе погибло очень много мужчин. Даже в такой глухой деревне, как Заозерная, женщин и молодых девушек было заметно больше, чем мужчин. А тут по воле судьбы приехали молодые, энергичные и сильные парни солдатского возраста. Понятно, что страсть русских женщин была сильно возбуждена. С другой стороны, и японские парни тоже давно не ощущали женского тела, тосковали по большой и светлой любви. Поэтому возникшие любовные чувства между японцами и русскими женщинами легко понятны и объяснимы. Любовные слухи стали в нашем лагере предметом каждодневных разговоров. Сплошь и рядом можно было услышать такие сплетни. «Эй, брат, ты слышал, эстакадчица Маруся влюбилась в шахтера Коона?» «А я знаю, что канадчица Аня – возлюбленная забойщика Ацукавы. Мне рассказывали, что любетчица Тамара симпатизирует люковщику Хайджиме, будто их видели, как они в обнимку уходили в глубину подземного хода». «Это еще что, братцы, однажды ты, Мура, отдыхал, сидя на бревне». «Ну и что в этом интересного? Когда работы нет, все японцы отдыхают. Ты не перебивай, а лучше слушай, что было дальше». Итак, он сидел на бревне и подремывал в ожидании, когда подадут электроэнергию. Вдруг, откуда ни возьмись, появились люковщицы Нина и Катя, неожиданно схватили его за руки с обеих сторон. «Не тяни, рассказывай быстрее, что было дальше». «Ты же знаешь, что русские мадамы все толстячки, настоящие силачи. А Теймура тогда был еще слабым и не смог даже пошевелиться в цепких руках люковщиц, которые смело сняли с него брюки и вынули его мужской, ну, сами понимаете, о чем я». «Понимаем, понимаем, давай, продолжай». «Так вот, вытащили мадамы у Теймура его мужское хозяйство». И в негодовании закричали: «Фу, какой у тебя маленький японский член!» Повернулись и ушли, оставив опозоренного шахтера со спущенными брюками. «Ха-ха-ха-ха! Вот чертовки, вот плутовки! Какого хэ им надо?» Мы все расхохотались, хотя нам было обидно за товарища. Подобных глупых разговоров тогда можно было услышать немало. С другой стороны, они свидетельствовали о том, что мы уже восстановили свою человеческую сущность, которую было потеряли из-за беспросветной жизни пленниками. Однажды вечером, когда после ужина я в одиночестве сидел на стуле в штабе батальона, в кабинет неожиданно вошел мой сверстник, ефрейтор Сигимото. «Добрый день, сержант Йосида! Вы в штабе только один? Больше никого нет?» «Кого ты боишься, Сигимото? Проходи смелее!» «Сержант Йосида, у меня к вам необычная просьба. Даже не знаю, как вам ее объяснить. И поймете ли вы меня?» «Не беспокойся, я помогу тебе, ведь мы с тобой сверстники и земляки». «Спасибо, вот моя просьба». Сигимото робко вынул из кармана измятый конверт. Показывая его мне, он попросил: «Прошу вас перевести это письмо на русский язык». Прочитав послание, я заметил своему робкому земляку: «Сигимото, это же любовное письмо. Ты что, влюбился в русскую девушку?» Мой земляк застенчиво покраснел и буквально прошептал: «Я уже давно люблю Зину». «Зину? Это не та девушка, что работает на лесном складе?» «Это действительно она». «Хорошо, будь спокоен, я переведу тебе письмо на русский язык. Но сделать это будет непросто, ведь ты написал целую любовную поэму, а я слаб в переводе подобных стихотворных признаний. Но ничего, я очень постараюсь». «Спасибо вам, сержант». После ухода ефрейтора я взял ручку и сразу стал переводить письмо на русский язык. «Если луна превратится в зеркало, то я всю ночь буду смотреть на твое милое, любимое лицо». На следующий день, ближе к вечеру, Сигимото с радостью влетел в штаб. Его лицо расплылось в широкой улыбке. «Спасибо, сержант! Прочитав это письмо, Зина залилась слезами от радости! Еще раз большое спасибо! Вот вам в знак благодарности!» Сказав это, влюбленный ефрейтор подарил мне большой кисет махорки. Русские рубли за японский труд. Пурга, которая сильно мела с вчерашнего вечера, к утру перестала. Начинался медленный восход солнца. Небо прояснилось. Стало темно-синим, без единого облачка. 10 часов утра. Ступая по мелкому снегу твердыми и решительными шагами, казначей-лейтенант Лысенко со своей помощницей Татьяной через караульное помещение заходит в штаб нашего батальона. «Доброе утро, товарищи!» «Доброе утро, товарищ лейтенант и Таня! Вчера ночью была сильная пурга, и мне кажется, что Дед Мороз наверняка сбился с пути, но кое-как добрался до вас». «О каком Деде Морозе вы говорите, лейтенант?» «Вы, вероятно, не знаете о добром Деде Морозе, ведь в теплые места он никогда не приезжает, а у нас он приезжает на санях и привозит людям счастье и подарки». Моргнув синими глазами, Татьяна едва сдерживает смех, а лейтенант Лысенко на полном серьезе продолжает свой непонятный для нас разговор. «Позовите ко мне комбата, а ты, Татьяна, открой этот портфель и достань документы. Это рапорты японцев за ноябрь». «Так точно». «Вот, смотрите, этот столбец фамилии японцев. Этот – выполнение в процентах нормы. Этот – расценки за выполнение нормы. А этот, самый главный, ваш заработок. Понятно объясняю?» Неопределенно пробурчал комбат Минагава, скрестив руки на груди. «Сейчас вы все поймете. Смотрите, солдат Китигава заработал в ноябре 920 рублей. Солдат Такигава – 880 рублей. Но наше правительство затрачивает на содержание одного пленного японца по 470 рублей в месяц. Все остальное мы сейчас выдадим на руки японским шахтерам». «Как вы будете выдавать эти деньги?» – не удержался от вопроса наш комбат. «Очень просто. Мы выдадим все деньги японцам наличными». Мы были откровенно поражены словами лейтенанта Лысенко. Нам и не мечталось, что когда-нибудь за свой тяжелый шахтерский труд мы начнем получать деньги. А лейтенант Лысенко с улыбкой продолжал: «Теперь вы поняли, что Дед Мороз принес вам счастье. Вы можете купить на свою зарплату все, что захотите: мясо, рыбу, хлеб, молоко, табак. Все-все, кроме водки. Начальник лагеря Антоновский строго запретил распитие спиртных напитков под страхом самого жесткого и сурового наказания. Вопросы есть? Большое спасибо вам от всех японцев. Я сегодня же объявлю им эту приятную новость. Несомненно, они будут благодарны за такую заботу. У них появится большая мотивация к труду. У нас с Татьяной тоже есть к вам, комбат Минагава, просьба. Чтобы рассчитать все рапорты, быстро и без задержки начислить японским шахтерам и рабочим зарплату, нам нужны помощники». Комбат сразу согласился и назначил ефрейтора Нанаку, который был специалистом в таких делах, поскольку прежде служил в военно-финансовом отделении. На следующий день Татьяна пришла в наш штаб с привычным портфелем и большими счетами в руках. Русские счеты – это очень интересный инструмент. Татьяна быстро научила ефрейтора Нанаку обходиться с ними. И наш счетовод, как человек очень способный и разумный, мгновенно научился перекидывать костяшки. А через неделю нам действительно стали платить звонкую монету – русские рубли. Сжимая в руках неожиданное богатство, японские шахтеры и рабочие устремились в магазин. «Ура! Получил такие большие деньги! Но вот что на них купить? Бери в первую очередь еду!» «Верно говоришь! Пошли быстрее!» Как все изменилось в лагере! Раньше мы украдкой меняли свои ничтожные вещи на сахар, хлеб, макароны. А теперь смело и открыто покупаем товар за свои деньги. Но разве можно за деньги купить свободу? И радостные лица японцев мрачнели от нахлынувших чувств. У нас не было главного – свободы. Мы чувствовали себя, как птицы в клетке. Когда же мы улетим на долгожданную родину? Шахтерский магазин. Едва мы стали получать зарплату, как по поселку пошли разговоры. «А вы знаете, что японцы в шахтах хорошо работают? Им платят большие деньги». Это не просто слух, я сама видела, как они покупают в шахтерском магазине все, что им попадает под руку. Я тоже видела, но они прежде всего покупают продукты. Раз у них есть деньги, нам надо продавать им свои товары. Согласен, это выигрышное дело. В скором времени около нашего лагеря стали появляться многочисленные уличные лавочки, в которых хозяйничали продавцы из Бородинского и Большеключинского колхозов. А из Ирши пришел старик, видимо, еще лавочник с царских времен. В лавках были свежеиспеченный хлеб и аппетитные булочки, были свежее молоко, домашнее масло, сыр, сметана. Продавались семечки подсолнечника и кедровые орехи для еды. А еще только что выкопанная картошка, свежая зелень, огурцы, лук, помидоры и так далее. Еще были ароматные табаки, махорка, папиросы и сигареты. И сахар, и соль. Кроме них, всегда были очень аппетитные домашние горячие пирожки и котлеты. Удивительно, но на прилавках можно было всегда увидеть и купить куриные яйца и стакан меда. Правда, стоили они очень дорого, поскольку в сибирском климате получить эти ценные продукты очень сложно. Во время выступления японцев на работу и возвращения в лагерь хозяева этих ларьков и лавок буквально осаждали колонну военнопленных, с жаром предлагая свой товар. Пошучивая и похохатывая, богатые японцы сбивали цену и покупали самые лучшие вещи и продукты. Русские конвоиры, улыбаясь, не торопили нас, дожидаясь, пока японцы, наконец, сторгуются. Когда торговля заканчивалась, наша охрана подавала команду «Поехали на работу» или «Пошли в лагерь». К тому времени мы прожили в России уже около 2 лет, поэтому многие из военнопленных довольно сносно научились русскому языку и общались с торговцами и конвоирами по-русски свободно. Нас смущало другое. Каждый раз, когда нам нужно было делать покупки, приходилось получать разрешение караульных. Не все из них шли нам навстречу. Кроме того, если бы случился побег из лагеря, вольница с торговлей была бы сразу и навсегда запрещена. Поэтому комбат Минагава решительно предложил начальнику лагеря Антоновскому открыть на территории лагеря собственный магазин для японских военнопленных. Подполковник согласился сразу и сам предложил нашему комбату. «Немедленно прикажите плотникам построить новый магазин. Назначьте кого-нибудь из смышленых и даровитых японцев заведующим магазином. А еще пусть он один раз в неделю выезжает в Заозерную, чтобы закупить там нужные для вас вещи и товары. Для этого готовьте телегу или сани. Можете выбрать себе нужный товар и в тех лавочках, что находятся у ворот лагеря. Спасибо, подполковник, за ваше внимание. Да, чуть не забыл. Прикажите заведующему магазином продавать японцам вещи исключительно по закупочным ценам. Хорошо, подполковник, но сразу скажу, что вы не купец. Нам не нужна прибыль. Нам нужно, чтобы японцы разумно тратили свои деньги, с таким трудом заработанные под землей. Через 10 дней наши плотники построили у центральной площади лагеря новый светлый магазин. В торговом зале побелили стены, повесили на окна красивые занавески. В центре установили большую витрину и полки, которые были заставлены различными товарами. Ефрейтор Язима, назначенный комбатом заведующим магазином, был чрезвычайно счастлив и горд. «Отдыхай» – так мы пародировали русское слово «отдых», означающее «выходной день». Обычно работа в шахте продолжается круглосуточно и беспрерывно по 3 смены в сутки. Поэтому всем шахтерам и рабочим по скользящему графику давали выходной один раз в неделю. Отдыхающие японцы сначала чистили и мыли казарму, купались в бане, а потом, собравшись по 3-4 человека, сжав деньги в кулаке, шли в лагерный магазин. Что хочешь, все купишь. Деньги существуют для расходов. По такому незамысловатому принципу жили мои товарищи по русскому плену. И покупали все: хлеб, табак, рыбу. В казармах они сами готовили обед и звали друг друга в гости. Даже давали банкет. Каким-то непостижимым образом на праздничном столе появлялась даже водка. Выпив и плотно закусив, кто-то громко затягивал народную песню, а остальные ему подпевали. Кто-то играл на музыкальном инструменте, стараясь подобрать мелодию для подвыпившего хора. Кто-то просто храпел на нарах. Базар в Заозерной. Однажды летом мы с заведующим магазином Язимой погнали телегу по травянистому тракту в Заозерный, чтобы запастись вещами для продажи японцам. По дороге в деревню мы часто встречали крестьян, детей и рабочих. В центре Заозерной увидели большую толпу. Зачем они здесь собрались? Зачем столько много народа? Чтобы ответить на эти вопросы, мы обратились к первому встречному. «Здравствуй, товарищ! Скажи, пожалуйста, почему сегодня так много народа на площади?» «Боже мой! Разве вы не знаете, что сегодня день вольного базара? Только один день в неделю можно свободно покупать и продавать!» «Спасибо! Нам очень повезло, что сегодня можно купить все свободно!» «Что будем брать в первую очередь, Язима?» «Я думаю, обязательно мясо и рыбу». Мы проехали в центр шумной толпы, и заведующий магазином Язима занялся покупками. Он отчаянно жестикулировал, путал русские слова с японскими, спорил до хрипоты с торговцами, но, как правило, покупал товары по низкой цене. Видно, что он опытный и умелый торговец. Закупив необходимые продукты питания, Язима пожаловался мне. «Сержант Йосида, теперь нашим землякам мало продуктов и вещей. Им подавай ожерелья, кольца и другую бижутерию. Здесь их нет, поэтому придется поехать в специальный магазин поселка Ирша». «Хм, наверняка наши товарищи подарят эти драгоценности своим русским мадам. Но это их дело. Поехали». Но не успели мы тронуться с места, как из сутолоки базарной толпы, задыхаясь от быстрого бега, выскочил взъерошенный мальчуган. За ним могучий милиционер, который, крича, преследовал беглеца. В конце концов, страж порядка поймал мальчугана и сразу надел наручники. Оказывается, это был карманный воришка. Инцидент вызвал разные разговоры в толпе. «На вид такой милый мальчик, а такой злой и коварный. Да жалко парнишку, у него такой же возраст, как у моего сына. Да, теперь его обязательно посадят на 3 года принудительных работ». Пошептавшись и посудачив, толпа вновь вернулась к своим торговым делам. Мы тоже не спеша тронулись в неблизкий путь на Иршу. Но на выходе из базара мое внимание привлек старый нищий, который в руке держал грязную шляпу и жалобным голосом обращался к толпе. «Добросердечные братья, подайте копеечку!» В другом углу базара несколько мужчин и женщин, человек 6-7, танцевали кружком. Один из них играл на гармошке, а женщина подыгрывала ему на балалайке. Каждый раз, когда импровизированный концертный номер заканчивался, один из мужиков, по виду главный среди этих самодеятельных артистов, брал в руки старую шляпу и шел по кругу. Зрители бросали мелкие деньги. Зрелище было столь интересное, что я остановился на месте и спросил стоящего рядом старика. «Дед, разрешите спросить, это что, бездомные люди? Почему они не хотят работать, а живут только на милостыню жителей?» «Это немощные люди. Они появляются там, где много народа, и просят милостыню, отрабатывая ее своими песнями и танцами. Понятно, молодой японец?» «Понятно, понятно. Но почему ваше правительство не задерживает таких бездельников?» «Я не знаю. Я не милиционер». Открыв широко свой щербатый рот, дед расхохотался. «А потом, правительство против них бессильно. Это же цыгане. Разве у вас в Японии нет такого вольного народа?» Но меня уже заинтересовала другая базарная сцена. Я увидел пожилую женщину с длинными коричневыми волосами, перед которой на ветхом столе стоял ящик с песком. Выверчивая на песке какие-то замысловатые фигуры, она что-то говорила сама себе. Я не удержался от любопытства. «Извините, мадам, а что вы делаете?» «Я гадальщица. Хотите, предугадаю вашу судьбу?» Она пронзительно посмотрела в мое лицо своими бурыми глазами. Неприятное чувство. Потом она начала черпать цветной песок из ящика и рассыпала его замысловатыми горками, ворча свои магические слова. «Мне сделалось дурно». Неожиданно гадалка прекратила свои пассы и обратилась ко мне. «У вас проклятие бумажного духа! Приближается несчастье! Бумажный дух! Бумажный дух!» «Мадам, я ничего не понимаю. О каком бумажном духе вы говорите?» «Вам нельзя общаться с бумагой, иначе проклятие падет на вас. Я сказала все, гадание закончено. С вас 50 копеек». И только теперь я понял, что попал не просто в глупейшее положение, а сознательно потерял 50 копеек. Вот дурачина. В центре базара меня привлек красноречивый и громогласный продавец, который торговал подержанными вещами. На его прилавке я неожиданно для себя увидел дорогую японскую граммофонную пластинку. Можете представить мое состояние, когда я увидел голос с любимой родины? Я, не торгуясь, купил пластинку и взял ее с собой в лагерь. Этикетка на пластинке была почти не видна, но с трудом я сумел прочесть надпись «Амено Фуруеру. Песня «Дождь идет ночью». Но вот проблема. У нас в лагере не было ни граммофона, ни иголки. Что делать? Но нам несказанно повезло. Среди военнопленных оказался мастер на все руки Мацумото. Он сразу заявил нам: «Я обязательно сделаю граммофонный аппарат». И действительно, через несколько дней Мацумото с победным видом принес в штаб граммофон собственного производства. Он самоуверенным голосом попросил нетерпеливую толпу собравшихся: «Тише, товарищи, не шумите, сейчас я настрою аппарат». В штабе сразу повисла поразительная тишина. И среди этой тишины неожиданно для всех из граммофона раздался прекрасный японский голос. «Идет дождик ночью, на душе грустно. Вспоминаю свою родину. Огонек мерцает ночным дождиком, с трудом удерживаю слезы». Мы вслушивались в слова этой незатейливой песенки, и слезы тоски по родине наворачивались на глаза даже у самых суровых и мужественных воинов. На чужбине мы помним и любим родину. Самодеятельные артисты. Японская пластинка, случайно купленная на базаре, сломала нашу привычную жизнь, которая прежде умещалась в привычной рамке – работа, еда, отдых. У многих военнопленных неожиданно проснулись задатки настоящих артистов. А началось все с того, что однажды вечером, делая вместе с лейтенантом обход, мы обнаружили в просторном банном помещении большую толпу японцев. Не обращая на нас никакого внимания, все с затаённым дыханием слушали рядового Симадо, который вдохновенно декламировал знаменитую поэму «Дира Че Дэн». Я увидел, что слушатели сидели со слезами на глазах. Но лейтенант Макаров, увидев такое сборище пленных, не на шутку испугался и встревоженно спросил меня: «Йосида, а что это за собрание и о чем говорит этот солдат?» Мне показалось, что он упоминает императора, Микадо, а это в лагере категорически запрещено. Чтобы разрядить обстановку, я со смехом ответил перепуганному офицеру: «Не волнуйтесь, лейтенант, Симадо декламирует поэму, а рассказывает в ней о народном герое Японии, Симизу но Дирочи, и его многочисленных и добрых подвигах. В этом нет никакого криминала». Взглянув еще раз на собравшихся, лейтенант Макаров успокоился и разрешил японцам продолжить свой импровизированный концерт. К сожалению, далеко не все русские офицеры были такими добрыми, и нередко случалось, когда подобные сходки безжалостно разгонялись. А ведь мы проживали в самом захолустье Сибири уже больше года, и кроме тяжелой подземной работы в шахтах, практически не знали отдыха для своей души. Правда, уже с первых дней нашей лагерной жизни наши умельцы изготавливали из подручных средств незамысловатые музыкальные инструменты и утешали своей игрой товарищей по несчастью. Но такие минуты душевного отдыха были случайны и коротки, они редко и преследовались жесткими русскими командирами. Вот почему наш агитатор Нагай убедил русского агитатора лейтенанта Устинова поставить лагерную художественную самодеятельность на открытую, официальную норму. В результате такой договоренности из самых способных и талантливых японских солдат были организованы художественная группа «Енисей» и оркестр «Красная звезда». Мы купили музыкальные инструменты – аккордеон, гитару, балалайку и саксофон. Все остальное наши мастера сделали сами. В состав оркестра «Красная звезда» вошли композитор Такадио, аккордеонист Такеучи, гитарист Кинджо, саксофонист Ямасаки, балалайчники Кавана и Уэмура. Исполняли наши оркестранты японские и русские народные песни, модные мелодии и собственные сочинения. Личный состав оркестра после каждого рабочего дня собирался по вечерам для репетиции на складе, который мы называли в лагере клубом. Нашлось здесь место и для репетиции группы «Енисей». В нее входили постановщик Кимура, драматург Акина, автор сценариев Акумура, декламатор поэм Симадо, актеры Окасака, Кавагучи и актеры, играющие женские роли. Мы и лагерное начальство хорошо понимали, что склад – не место для таких творческих представлений, поэтому было решено построить специальную сцену в одной из самых больших казарм. Работа по подготовке нового театра кипела практически днем и ночью. Все работали самозабвенно и очень творчески. Плотники стучали топорами и молотками, портные шили костюмы для артистов и даже японское кимоно. Парики делали из гривы коня. Вскоре все было готово к открытию лагерного театрального сезона. На первое выступление японских артистов в театр, которому мы дали название «Заозерное», пришли не только военнопленные, но и русские офицеры и солдаты с семьями. Посмотрев игру исполнителей, японские зрители устроили овацию. Со слезами на глазах они вспоминали о родной жизни в Японии. Аплодировали актерам и русские зрители. Свои чувства восторга они выражали резким свистом с помощью пальцев во рту. Особенно всем понравилась игра актеров, исполняющих роли женщин. Некоторые даже не могли в это поверить и были убеждены, что на сцене играют настоящие девушки-японки. Среди русских зрителей по этому поводу даже разгорался настоящий спор. В конце концов, русский солдат вошел в актерскую комнату, чтобы окончательно решить вопрос, кто играет Ояма – мужчина или женщина. Ничего не поделаешь, актеру Нагаю пришлось снять штаны и показать неверующему свой мужской символ. Все дружно расхохотались. Одним словом, первый фестиваль самодеятельного искусства японских артистов прошел с большим успехом. Мы решили с тех пор проводить подобные выступления не реже одного раза в месяц. И хотя наших артистов никто не освобождал от тяжелой подземной работы или работы на лесоскладе, они не роптали, а по вечерам самозабвенно репетировали новые роли. Зато, благодаря их творчеству, наша лагерная жизнь стала гораздо веселее, а мы хоть немножко отошли от уныния. Письма на родину. Незаметно наша лагерная жизнь вступила во второй год пребывания в Сибири. Вновь пришла весна, а с ней опять нахлынули тяжкие воспоминания о далекой родине. Как там живут мои родные и близкие? Не забыли они на чужбине своего есиду? Мои горькие мысли прервал начальник лагеря Антоновский и лейтенант Устинов, которые вошли в штаб японского батальона. В руках подполковника был какой-то пакет. Опустившись на стул, он сразу развязал шнурок пакета и вынул пачку готовых открыток. Мы испуганно посмотрели на Антоновского. Подполковник важно и медленно начал говорить. «Вам разрешается написать на родину письмо. Условие одно – писать только буквами катакана, которые являются у вас на родине основными буквами». Комбат Минагава, успокоившись, с удовольствием ответил начальнику. «Мы все поняли. Сейчас я раздам открытки всем японцам и строго накажу им писать только иероглифами катакана». Получив открытки, большинство японцев с радостью воспользовались возможностью послать весточку на родину. Они воображали, как обрадуются их семьи, получив из далекой Сибири письмо, в котором сообщается, что адресат жив и здоров, надеется скоро вернуться на любимую родину. Но некоторые вообразили, что в действиях русских заложен какой-то подвох или ловушка, ведь не зря же они разрешили писать письма только иероглифами катакана, наверняка, чтобы удобнее прочесть и понять написанное. Но в конце концов все использовали возможность и отправили на родину весточку из Сибири. Позже, после возвращения в Японию, я узнал, что мои брат и сестра получили открытку из Заозерной. Прочитав мое послание, они плясали и плакали от радости. Это событие было столь важным в нашей лагерной жизни, что наш поэт Симизу и композитор Такаде написали по этому поводу песню «Письмо из Сибири», которую мы часто напевали во время изнурительной работы в шахте и длинными зимними вечерами во время отдыха в казарме. Песня «Письмо из Сибири». Композитор Такаде. «Мамочка, как ты поживаешь? Теперь светлая луна обходит небо, и ее светлый луч озаряет меня в этой безграничной степи. Мамочка, ты помнишь, когда я был ребенком, ты указал и посмотрел на эту звезду. Она сейчас мерцает прямо надо мной. Тихая ночь. Я вспоминаю родину. Мамочка, я теперь лепечу по-русски с их народом. У них синие глаза, и они все мои друзья. Когда стает снег, то я вернусь домой. А пока до свидания. До встречи». Лагерный подхоз. Вторая весна нашего пребывания в Сибири принесла и другие изменения в нашей жизни. Еще с первых дней пребывания в новой должности начальник лагеря Антоновский предложил нам распахать весной вокруг лагеря землю, чтобы выращивать на ней овощи для пополнения лагерного рациона. Тем более, что многие наши товарищи умерли зимой именно от недостатка пищи и некачественного состояния продуктов питания. Поэтому с первых весенних дней мы всерьез занялись развитием собственного сельскохозяйственного производства. Правда, в Сибири из-за тяжелых и суровых климатических условий можно выращивать лишь ограниченное количество видов овощей – картофель, капусту, немного другой зелени. Но выбора у нас не было, ведь и эти продукты стали бы большим подспорьем для улучшения качества питания японских военнопленных. Начальником собственного подсобного хозяйства комбат Минагава назначил лейтенанта Ниихо. До войны он был агрономом и потому понимал толк в земле. Ниихо немедленно подобрал себе команду сельхозрабочих из числа тех военнопленных, кто по состоянию здоровья не мог работать под землей. По заказу начальника подхоза наши способные кузнецы изготовили мотыги, плуги, лопаты, заступы, вилы и другой сельхозинструмент. После этого мы с Нииха пошли к начальнику лагеря Антоновскому. «Товарищ подполковник, у нас все готово к началу посевных работ. Укажите нам место, где можно начать вспашку и ту площадь, которую надо отвести под лагерные огороды». Начальник лагеря с улыбкой ответил на наши вопросы. «Вы наивные люди. Пашите везде, где вам понравится, и столько, сколько сможете обработать». «Но, подполковник, а что на это скажет помещик или землевладелец этих мест? Наверняка надо спрашивать у него разрешения». «Вы что, забыли или не знаете, что в СССР давно нет помещиков и капиталистов, что земля здесь принадлежит простому человеку? Вокруг нашего лагеря земля не распахивалась, потому что в этом не было надобности или не хватало рабочих рук. Теперь вы можете пахать сколько угодно, ведь Россия – страна большая и просторная, земли у нас всем хватает. Если хотите жить у нас постоянно, хватит и вам». «Удивительно. У нас в маленькой Японии крестьяне обрабатывают каждый удобный клочок земли, и нередко случаются кровавые столкновения. У русских земля является собственностью обрабатывающих ее крестьян, и поэтому они так щедры и великодушны. Вдохновленные напутствием начальника лагеря, наши крестьяне привели быков и коней в поле, установили плуги и начали вспашку. Работали целый день, но успех был более чем скромным. Целинная земля была тяжела для вспашки, да и просторы кругом впечатляли своим размахом. Взглянув на плоды наших трудов, капитан Золотухин проворчал шутливо. «Это больше похоже на воробьиный танец, чем на пахоту. Эх, работнички!» Я сразу отверг его неуместную иронию. «Капитан, таким первобытным методом мы не справимся и до осени. Надо использовать механический метод. Я уже знаю, что в центре Заозерной находится машинно-тракторная станция». «Надо поехать туда с агрономом Нииха и попросить дня на два трактор. Разрешите, капитан?» «Ты умница, Юсида. Но сумеете ли вы в это горячее время выпросить трактор? Лично я сомневаюсь». «Зря сомневался в наших способностях капитан Золотухин. Уже на следующее утро трактор урчал на нашем поле. А еще через день наши крестьяне посадили много картошки, высадили рассаду капусты, огурцы и помидоры. Наступило лето. Наши овощи дружно пошли в рост под благотворным сибирским солнцем. Но вместе с ним показали свою мощь и многочисленные сорняки. Даже агроном Нииха задумался, каким образом уничтожить зловредные травы. В подсобном хозяйстве людей мало, прополку нельзя механизировать, а надеяться на то, что нам дадут в помощь шахтерские бригады или рабочих с лесосклада, маловероятно. Но только методом людской лавины можно было уничтожить сорняки, а иначе с таким трудом выращенный урожай будет загублен на корню. Нииха ничего не оставалось делать, как обратиться за помощью к другим бригадам, которые работают в шахте или на лесном складе. Впрочем, не надеясь, что после тяжелого и изнурительного труда военнопленные согласятся взять в натруженные руки тяпки и мотыги. Вечером командир батальона собрал всех бригадиров и открыл совещание. Разгорелись нешуточные прения. Как и предполагал Нииха, большинство бригадиров высказались категорически против участия шахтеров и рабочих лесосклада в прополке. В конце концов точку над «и» поставил комбат Минагава. «Я выслушал все мнения внимательно, теперь послушайте меня. Я приказываю, с завтрашнего дня, после возвращения бригад с работы, все под руководством агронома Нииха отправляются на прополку. Я понимаю, что это не самый приятный приказ, но поймите и вы, что нам нужны дополнительные продукты, кроме тех, что нам выделяет по норме русское командование, иначе не избежать мора, как это уже случилось прошлой зимой». «Приказ есть приказ». Военным людям не положено его обсуждать, и после тяжелого подземного труда шахтеры были вынуждены менять кайло на тяпку или мотыгу. Но земля и природа делали чудеса. Работа на огородных делянах шла с песнями и шутками. все работали до тех пор, пока запоздалое летнее солнце не скрывалось за кромку горизонта. Закончилось жаркое сибирское лето. Дни становились все короче и короче. Наступила золотая осень. На столе начальника лагеря лежит молодая картошка, которую агроном Нииха только что выкопал на пробу. Подполковник Антоновский, осматривая крупные клубни, удовлетворительно ворчит. «Добрая выросла бульба! Да какая крупная! Молодцы!» Вскоре весь урожай по-хозяйски был убран в склады и погреба. Мы с удовлетворением понимали, что зимой не будем больше голодать. Картошка и капуста спасут японских солдат от дистрофии. Прощай, голод! Прощай, сатана! Часть пятая. Слухи о возвращении. Лето 1948 года. Все чаще откуда-то в лагере появляются слухи о нашем возвращении на родину. Они стали предметом наших постоянных разговоров. «Эй, брат, я сегодня в шахте слышал от русского шахтера Ивана, будто недавно он видел в Заозерной полный эшелон японцев, которые ехали на восток. Японцы были радостны и веселы, наверняка они возвращались домой на родину. А я знаю шахтера Ивана, он не обманщик и врать не будет». С другой стороны, рабочие склада видели несколько вагонов с лесом, на которых было написано по-японски «Кикоку Банзай! Ура! Мы возвращаемся на родину!» «Сержант, я своими глазами видел эти иероглифы», доказывал мне бригадир лесного склада. «Наверняка в этих вагонах везли японских военнопленных из других лагерей на родину. Я так думаю. А вы?» «Хм, может быть». Но были и другие разговоры, которые не радовали нас. Одна русская мадам рассказывала мне. «Я видела около станции Заозерная длинный эшелон с людьми восточного типа. Этот эшелон шел на запад. Каждый вагон охраняли строгие конвоиры с автоматами». «Наверное, это изменники или предатели? А может, это китайцы?» Не было ответа на эти вопросы. Слухи продолжали плодиться, как снежный ком, обрастая с каждым днем все новыми и новыми подробностями. Мы стали привыкать к ним, тем более, что труд в шахте и на огороде занимал все наше свободное время. Но в сердце все больше и больше разгоралась искорка надежды на скорейшее возвращение в Японию. И мы не ошиблись в своих чувствах. Долгожданный приказ. Вечером 15 сентября начальник лагеря Антоновский неожиданно собрал в штабе всех японских офицеров и бригадиров, а также русское командование. Подтвердив сбор всех офицеров и бригадиров, дежурный офицер доложил подполковнику: «Все собрались, все налицо». Начальник лагеря спокойно поднялся с кресла. Окинув нас взглядом, он торжественно заговорил: «Слушайте, товарищи, внимательно. Сегодня я получил важное приказание от Верховной военной комиссии Красноярского края». Мы невольно вытянулись по стойке смирно. Начальник лагеря тем временем зачитал текст приказа. «По личному указанию генералиссимуса товарища Сталина, все японские военнопленные будут отправлены в Японию 28 сентября 1948 года». От этих слов мы просто окаменели. Три долгих года мы с нетерпением ждали этих слов, и вот, наконец, дождались. Трудно было сдержать в себе нахлынувшую бурю радости и эмоций, но мы стояли тихо, даже боясь пошевелиться. Прочитав приказ, начальник лагеря Антоновский протянул руку командиру батальона Минагаве и сказал: «Поздравляю комбата, офицеров и всех солдат». Его лицо расплылось в широкой улыбке, он тоже с трудом сдерживал чувства. «Но радость не должна быть омрачена, поэтому все бригады до 20 сентября должны продолжать работы на своих местах. Пока надо трудиться, как всегда. Нельзя лениться и работать спустя рукава. Бригадиры должны объяснить это своим подчиненным. Закрытие лагеря я назначаю на 29 сентября. А теперь идите и обрадуйте своих товарищей». Мы тихо и спокойно вышли из штаба, но на улицу дали свободу своим чувствам. «Ура! Мы возвращаемся домой! До скорой встречи, любимая Япония!» Радостные крики продолжались почти всю ночь. Даже русские часовые и караульные радовались вместе с нами, отплясывая в обнимку с японцами замысловатые кренделя. Уже на следующее утро мы энергично начали подготовку к эвакуации лагеря. Следуя японской пословице, «Улетевшая птица не оставляет грязи в своем гнезде», мы очистили все углы нашего лагеря, где провели долгих 3 года. Мы пожертвовали все музыкальные инструменты и украшения сиротскому дому в Заозерной. Коров, лошадей, коней, свиней и домашнюю птицу передали соседнему колхозу. Прочие мелкие вещи мы подарили своим русским друзьям. Вместе с колхозниками мы быстро собрали урожай картофеля и капусты и убрали его на склад. 20 сентября наши шахтеры последний раз спустились в забой и напоследок ударно потрудились. Они тепло простились со своими русскими коллегами. Таким образом, подготовка к эвакуации лагеря была практически закончена. 28 сентября мы ходили прощаться со своими товарищами, похороненными на японском кладбище. «Прощайте, погибшие братья! Завтра мы уезжаем на родину. Дорогие братья, спите спокойно. Мы обязательно вернемся за вами, и ваш прах будет успокоен на любимой родине». Говоря эти прощальные слова, многие плакали. После этого мы посадили на кладбище молодые березки. Если нам придется побывать здесь вновь, то будет легко найти по молодой березовой рощице последнее пристанище японских воинов. В тот же день после обеда мы выстроились в центре лагеря. Началась последняя прощальная церемония. Начальник лагеря Антоновский тепло простился с нами. Наш комбат, подполковник Минагава, также простился со всеми русскими офицерами. В нашей душе одновременно возникли чувства радости от предстоящей встречи с любимой родиной и горечь расставания с людьми, которые за 3 года лагерной жизни чем-то стали нам родными. Командир караульной роты лейтенант Макаров в последний раз сверил количество военнопленных с цифрами на своей традиционной доске «Гунпай». В строю, как и положено, 694 человека. Командир батальона Минагава с подъемом подал долгожданную команду. «Шагом марш! В Японию!» Ворота лагеря медленно отворились, и, махнув на прощание рукой стоявшим около лагеря русским друзьям, мы торопливо зашагали на станцию Заозерную. «Прощай, Заозерная!» Наступил час расставания. Паровоз дал резкий гудок, громко стукнули вагонные сцепки, и наш эшелон, рассыпая черный дым из толстой трубы паровоза, помчался стремительно из сибирской стороны на восток. Я лег на вагонные нары, и калейдоскоп прошедших событий закружился в моей памяти. Заозерное, 6-й лагерь, жертвы плохого питания и принудительной работы, печальные и радостные дни 3-годичного пребывания в лагере, любовь и дружба с русскими шахтерами и женщинами. Все это прошло как один день. Прощайте, погибшие товарищи. До свидания, русские друзья. До свидания, сибирская земля. До свидания, Заозерная. Под ярким светом полнолуния наш эшелон с грохотом мчался по рельсам. На восток. На родину. В Японию. Послесловие. Лето 2000 года. Восточная окраина рабочего поселка Урал. Вместе с заместителем главы города Заозерного, Юклевским, мы стоим на том самом лагере, где 55 лет назад размещался лагерь номер 6 японских военнопленных. Сегодня уже практически ничего не напоминает о нем. На месте бывших казарм и бараков – улица современных домов-коттеджей, жители которых лишь по рассказам старожилов знают о японских невольниках. Правда, нам рассказывали, что один из шлакоблочных домов некогда был бараком для военнопленных. Но это вряд ли, ведь в своих воспоминаниях сержант Йосида Юкио рассказывал о деревянных строениях. Если от самого лагеря, где долгих 3 года проживали 1400 японцев, не осталось и следа, то следы трудовой деятельности военнопленных можно найти без особого труда. До сих пор исправно работает в рабочем поселке 2-километровый водопровод от озера Урал. Доброй памятью о вынужденном пребывании японцев в Сибири остались поселковая больница и несколько жилых домов, построенных их руками. И хотя давно закрылась южная шахта, годы не стерли с лица земли следы деятельности японских шахтеров. На Урале сохранилось здание, где полвека назад заправлялись горнятские лампы и аккумуляторы. А в толще земли еще просматриваются забетонированные входы в створ шахты. Но самой главной памятью о пребывании японских военнопленных в этих местах является, конечно, кладбище. На месте тоненьких березок, высаженных в свое время в этом погосте, оставшимися в живых военнопленными, сейчас шумит листвой березовая роща. Правда, она уже не охраняет покой умерших солдат. Еще в 1995 году японцы приступили к раскопкам могил для того, чтобы забрать прах своих земляков на родину. Среди четырех бывших военнопленных, приехавших через полвека выполнить клятву перед умершими товарищами, был и 75-летний тогда Юсида Юкио. Три года велись тщательные раскопки, и сегодня лишь памятник у изголовья кладбища, да ржавая колючая проволока ограждения бывшего погоста напоминают о тех трагичных днях.